«Если у руля будешь ты, не завидую я вашему семейному бизнесу». Крис демонстративно наклонилась и погладила кончиком пальца руки Тони. «Увидимся позже», — вполголоса сказала она и удалилась. «Софи, у тебя сложилось совершенно ложное впечатление. Мы с Крис всего лишь светски беседовали». Ее взгляд был острым, как бритва. «Скажи это, Рене. Я знаю тебя слишком давно, чтобы не интересоваться твоими шлюхами. Пожалуйста, не прерывай меня», — сказала она, не дав отцу открыть рот. «Это не займет много времени. Я слышала, что тебя можно поздравить». Поздравлять тут не с чем, но поскольку этого требует правила хорошего тона, то прими мои траханные поздравления. «Софи!» Тони встал, протянул к ней руку, но София быстро отдернула свою. «Я знаю, ты не любишь Рене, но...» «Плевать мне на Рене, а в данный момент и на тебя тоже». Он казался искренне удивленным и обиженным. Наверное, учился принимать это выражение лица перед зеркалом, когда брился. «Ты так не думаешь. Мне очень жаль, что ты расстроена». «Ничего тебе не жаль. Тебе жаль, что я загнала тебя в угол. Сегодня состоялось ваше бракосочетание, а ты даже не удосужился сообщить мне. Это первое». «Принцесса, церемония была простая и скромная. Мы с Рене не хотели...» «Не беспокойся!» Отговорка была вполне правдоподобной, но София знала правду. Отец и не собирался предупреждать ее. «Ты приехал на семейное торжество. А с точки зрения бизнеса это так и есть, чтобы похвастаться перед людьми своей новой женой. С твоей стороны это не только вопиющая бестактность, но и непростительный промах. Тебе не хватило смелости предупредить маму. Это два». София повысила голос, и на них стали оглядываться. Смущенный Тони подошел к ней ближе и слегка потянул за руку. «Может быть, выйдем отсюда? Я все объясню. Не нужно устраивать сцену». «Наоборот, очень нужно. Я борюсь с этим желанием из последних сил, потому что ты последний сукин сын. Ты привел сюда эту наглую тварь и натравил ее на мать!» София ткнула Тони пальцем в грудь. Ее гнев вспыхнул с новой силой и вырвался наружу. «Ты позволил Рене преследовать ее, обливать помоями, устраивать сцены, оскорблять, а сам тем временем сидел здесь и распускал хвост перед другой женщиной, которая годится тебе в дочери. Конечно, если ты не забыл, что у тебя есть дочь. Это три, черт возьми, а теперь четвертое и последнее. Держись от Пилар подальше и от меня тоже. И позаботься, чтобы твоя жена делала то же самое, иначе горько пожалеешь, обещаю». Не дав отцу прийти в себя, она резко отвернулась и заметила насмешливую улыбку Крис. София сделала к ней два шага, сама не зная, что собирается делать. Но тут кто-то схватил ее за руку и заставил повернуться. «Не стоит», — тихо сказал Тай, отпустив ее руку и обнимая за талию. «Не стоит убивать служащих компании во время официального праздника. Выйдем отсюда». «Никуда я не пойду». «Это необходимо, на улице холодно, ты остынешь. До сих пор ты позабавила лишь горстку людей, слышавших твою перепалку с Авану. Отлично получилось, кстати говоря. Но если у тебя из ушей будет продолжать валить дым, ты привлечешь к себе внимание всех собравшихся». Тай вытолкал ее за дверь. «Отпусти сейчас же! Я не люблю, когда мной командуют!» София вырвалась и чуть не ударила его. «Валяй, первый выстрел за тобой, а потом получишь сдачи». Она сделала два глубоких вдоха,